Билли. Парковка расположена между фабричным зданием из красного кирпича и гаражным комплексом этажей на 12. Однако, несмотря на отметку о наличии здесь службы безопасности, доверия не вызывает. Как хорошо, что старые маленькие машинки вроде Гомера издалека кричат угонщикам. Брать тут нечего, но из чувства сострадания можешь сам оставить что-нибудь внутри. Седрик стоит с подветренной стороны будки кассы и через опущенное окно приветствует меня со словами: «Я уже купил тебе билет». У меня пропадает дар речи. Не столько из-за того, что он потратил 6 фунтов на парковку моей машины, сколько потому, что он действительно меня ждал. Я слишком долго проговорила по телефону с мамой, потому что у нее было очень много новостей, опоздала на 10 минут, и к тому же шел дождь. У Седрика даже зонта нет, не говоря уже о плаще. Его джинсовая куртка потемнела от влаги. Волосы практически черными прядями свисают ему на лицо, отвлекая мое внимание на легкую, но искреннюю улыбку, а мою фантазию — на поцелуи под дождем. К сожалению, или слава богу, ливень уже закончился. Торопливо припарковавшись, я медленно иду к Седрику, который ждет перед въездом. Не то чтобы у меня перехватывало дыхание или участилось сердцебиение из-за того, что я так спешила. Весь мой план на вечер держится на подчеркнуто непринужденной независимости. Это впечатление, реальное или нет, нужно сохранить любой ценой. Мы здороваемся коротким объятием, слишком коротким, как по мне, и Седрик произносит: «Рад, что ты пришла». «Спасибо, что подождал». Он переводит взгляд с блочного кирпичного здания на облупившуюся краску будки, а затем на какие-то обломки возле забора. «Теперь я знаю, какие чудесные уголки пропускаю, когда постоянно езжу на метро». «А куда мы вообще идем?» От вопроса, не холодно ли ему, я воздерживаюсь. «Пока». «Что ты любишь?» — спрашивает он в ответ. «И что не ешь?» Опасный вопрос. В принципе, я ем все, но пищу животного происхождения в умеренных количествах, и если она производится не на гигантских мясных фабриках. Супер, Билли. Сразу выстави себя снобом, с которым сложно найти общий язык. Но могу спокойно сделать исключение, если ты хочешь пойти в стейк-хаус. Он выглядит абсолютно довольным собой и заявляет: «Честно говоря, я уже забронировал столик, но думаю, ты найдешь там то, что тебе понравится. У них есть что-то со свеклой и редиской». Не могу понять, шутка это или нет. Свекла и редиска не сводят меня с ума, но я просто улыбаюсь и следую за ним по кварталу Роуп-Вокс по направлению к ближайшей торговой улице. «Как прошел день?» — спрашивает Седрик, и это такая отчаянная попытка втиснуть разговор в наступившую тишину, что у меня вырывается негромкий смех. «Вполне нормально, кажется. Но ты уверен, что хочешь знать? А то мы еще случайно познакомимся поближе, а ты же для этого не подходящий парень». «Боже, помоги. Мы еще и 3 предложениями не обменялись, а я уже придираюсь и давлю на то, что Седрик вообще-то пытался исправить. Что-то во мне изо всех сил старается его очернить. Вот только на самом деле я все меньше этого хочу». «Иногда», — откликается он, — «я пробую что-нибудь новенькое. Кстати, я тоже хорошо провел день. Мне нужно было принять решение, ехать ли в научную экспедицию, и теперь оно принято». «Научную экспедицию?» Мне пришлось следить за собой, чтобы не измениться в лице. Это причина, по которой он не хочет начинать ничего серьезного. «И ты поедешь?» Он кивает с каким-то чуть ли не воинственным видом, как будто вел долгую битву и в итоге победил. «Выходим во вторник. Мы проведем 2 недели в Ирландском море». Я быстро смотрю на окно парикмахерской, чтобы он не заметил у меня на лице облегчения. 2 недели в Ирландском море — это не кругосветка. Я боялась 2 лет в Антарктике. Звучит круто. Наверняка вы будете кататься верхом на китах и петь с дельфинами. Седрик смеется. Это тихий, приятный и низкий смех, которому было под силу вызвать тихое, приятное и низкое тепло у меня в животе, если бы я очень внимательно не следила за своим животом. «В основном мы будем заниматься выделениями скатов и исследовать их на наличие тяжелых металлов и микропластика». Не так романтично, конечно, но смысла в этом больше, должна признать. «Да, определенно. В любом случае, скаты — самые клевые рыбы. Из множества людей они узнают тех, которые их кормят, и даже шутят с ними. Хотя и на китов можно надеяться. Малых полосатиков и морских свиней мы точно увидим, дельфинов тоже. Для горбатых китов еще слишком рано. Они приплывают только осенью, но если повезет, то встретим касаток». Седрик продолжает, и мне хочется слушать вечно, как он рассказывает про рыб, моллюсков и морские растения, которые уже изучал, и сопровождает все это небольшими жестами. Он явно по-настоящему любит свою учебу, что не совсем сочетается с информацией, которую сообщили мне его однокурсницы. Они говорили, что он почти не появляется на лекциях. Это совершенно не вписывается в образ полного энтузиазма Седрика, который он демонстрирует мне сейчас, умудряясь рассказать что-то интересное даже о медузах. Медузах. Периодически он откидывает рукой волосы со лба, однако каждый следующий порыв ветра сводит его попытки на нет. Я молча думаю, не спросить ли его об этих слухах, но в этот момент мы добираемся до места и шагаем к фудкорту на Дьюк-стрит. Ладно, опрометчивым его не назовешь. В круглом зале с колоннами просто тьма киосков, где действительно можно найти еду на любой вкус, хотя здесь немного не хватает уюта, а снующие туда-сюда люди плюс разнообразие запахов и голосов наводят на мысль о вокзале. Чувствуя себя слегка неуютно, я оглядываюсь в толпе. Однако мы не садимся ни за один из столиков, а поднимаемся по лестнице на открытую галерею. И стоит нам там оказаться, как картина меняется. Грубые каменные стены, деревянные столы в стиле кантри и обитые кожей стулья выглядят здесь очень сдержанно и шикарно. За остроконечной стеклянной крышей видно небо, где сейчас разбегаются облака, уступая место позднему оранжевому закату. Сердце ресторана, испанского, как я теперь понимаю, открытая кухня, которую отделяет от зала лишь стойка. Там проворно, но без спешки работает повар, перемещаясь между газовыми конфорками и открытым огнем. «Добро пожаловать, странники!» — издалека кричит нам официант. Меня тепло приветствуют фразой «Буэнос тардес, сеньорита». Седрика по-приятельски обнимают. «Добрый вечер, сеньорита. Испанский». «Ага, значит, постоянный гость». Нас сажают за милый столик у стены с видом на кухню. После того, как мы снимаем куртки, я с облегчением отмечаю, что Седрик промок хотя бы не насквозь. На нем небрежно расстегнутая рубашка с короткими рукавами поверх узкой черной футболки. Его взгляд скользит по моим оголенным плечам, и он незаметно облизывает внутреннюю часть нижней губы. А я про себя благодарю Оливию, которая отныне будет выбирать мне всю одежду. Каждый божий день. Официант интересуется, что я буду пить, советует хорошее вино, но ни разу не спрашивает Седрика. Я выбираю вишневый шарле, все-таки Гомер стоит неподалеку. Коктейль из вишневого сока и минеральной воды. Так как ты, очевидно, часто тут бываешь, наверняка можешь что-нибудь порекомендовать. Я тянусь за меню, но Седрик кладет на него ладонь прямо рядом с моей. «Ты смелая, Билли?» Мне удается ответить на вызывающую улыбку, пускай это и далось мне не очень-то легко. Довольно-таки. «Насколько смелая?» Я человек, который приехал в этот город с двумя чемоданами и одной коробкой, 20 фунтами на счету и 6 в кармане. Еще вопросы по поводу моей смелости? Нет, зато вместо них возникла сотня других. Но что касается нашей еды, я узнал достаточно. Официант уже возвращается с напитками, Седрик он приносит стильную бутылку воды без газа. Его лицо озаряется, когда Седрик просит. «Принеси нам то, что посчитаешь лучшим, Том». И он тут же вновь исчезает. «Итак», — говорит Седрик, наливает себе воды в стакан и поднимает его. «А теперь не позволяй мне больше болтать о черноморских плевробрахиях и веслоногих, или можешь просто сходить на лекцию в университете, и тебе не придется со мной ужинать». Я почти готова признаться, что пойду на любую лекцию, которую он будет читать, по одной простой причине. У него получается делать то, о чем мечтаю я сама. Пробуждать в людях интерес к новым темам, которые в результате захватывают их так, как прежде они и представить себе не могли. Я слегка чокаюсь с ним своим бокалом. С чего бы это вдруг? Ты уже получил ответ по результатам собеседования? Нет, если честно, я жду только отказа. «Значит, целенаправленная пессимистка», — заключает он, и я вопросительно выгибаю брови. «Ты настраиваешься на самое плохое, чтобы реальность впоследствии оказалась не такой горькой, и ты не разочаровалась». «Какой курс ты бросил? Психологию?» Он смеется. Нет, не его. Так я близок к правде? Да. Нет. Да. Может, немного. Почему ты хочешь работать именно в музее? Любопытствует он, и мне кажется, что наше неузнавание друг друга поближе терпит драматический крах. Вот и славно. Я просто хотела этого всегда. В детстве девочки из моего класса мечтали быть наездницами, ветеринарами или принцессами. Ну, а я хотела стать гидом в музее. Остальные со временем постепенно понимали, что верховой ездой денег не заработаешь, ветеринару приходится усыплять милых собачек, а принцесс терроризирует пресса. Я тоже все больше узнавала о своей любимой профессии, но просто-напросто не могла перестать о ней мечтать. Возможно, лишь потому, замешкавшись, я, тем не менее, договариваю, что не могла это осуществить. Седрик не выглядит нервным, но как будто с трудом удерживает руки неподвижными. «Родители тебя не поддерживали?» «Мама поддерживала, но родители расстались вскоре после моего рождения, и большую часть времени я жила с отцом. Хотя бабушка постоянно присылала мне книги о динозаврах, часто даже по одной в неделю. Воспоминание отзывается болью, так как по этим книгам я тогда и сообразила, что бабушка больна. Она ни с того ни сего отправляла их по 2 и 3 раза и все отрицала, когда я спрашивала ее об этом по телефону. Чуть позже мама переехала к бабушке в Бразилию, чтобы заботиться о ней. Как ни странно, я помню, что Нанна уговаривала меня тоже приехать. Я спросила разрешения у отца, а он отреагировал самым невероятным образом. Он заплакал. Поэтому я осталась, ведь для меня было логично. У мамы сейчас есть Нана, а у Наны — мама. У папы не останется никого, если и я уеду. Официант приносит нам хлеб, тем самым вырывая меня из размышлений. Я сосредоточиваюсь на Седрике, потому что хочу находиться здесь, а не где-то среди старых воспоминаний. Седрик отрывает кусок хлеба. «Каково было перебраться сюда с Гомером, 2 чемоданами и 26 фунтами? Как ты справилась?» Он осекается. «Или это чересчур личное?» «Да нет», — отвечаю я. «Иначе я бы не рассказывала». Я тогда искала работу и поняла, что Ирландия и Шотландия слишком дороги для моих нужд. «Сбережения» — звучит так, словно раньше у меня водились деньги, но их было всего на пару фунтов больше — закончились. И на тот момент я уже 2 дня спала в машине. «Вау, извини, но внешне ты не отличаешься от женщин, у которых случается трагедия, если отель не кладет в кровать минимум 5 подушек и от банного халата не пахнет духами». «А ты спала в этом коры, в этой машине, и ты не боялась?» «Постоянно, но не одиночество или ноющее от напряжения шеи. Я всегда парковалась в местах, где никого не было. Чего мне бояться?» Он не отвечает. «Итак, я искала работу, но подобрать что-нибудь оказалось довольно проблематично. Тогда в одном секонд-хенде после 9 отказов за день я совсем расклеилась, и у меня вырывается немного стыдливый смешок. Просто разревелась. Продавщица сочла это настолько неуместным, что выгнала меня из магазина. Одна из клиенток наблюдала за этой сценой и побежала за мной, чтобы спросить, все ли в порядке. Приличные люди в Ливерпуле. Их надо поискать, но они есть. Значит, у этой покупательницы нашлась для тебя работа? Нет, этой покупательницей была Оливия. Работы у нее не нашлось. Зато, как выяснилось, были вино, шоколад и совершенно случайно комната в съемной квартире. А после того, как я обзавелась комнатой, вином, шоколадом и подругой, с работой вдруг все получилось само собой. Облокотившись на стол, Седрик подается в мою сторону. «То есть никто, кроме Оливии, не захотел тебя поддержать? Твоя семья, друзья?» «Я все оставила в прошлом, по определенным причинам». «Окей». Он кивает, сглатывает и продолжает смотреть на меня. «Я не совсем уверена, что он затрагивает внутри меня». Но это вызывает очень сильные эмоции. Кажется, ему близко то, о чем я рассказываю, и неважно, какие у него были намерения. Звучит жестко. «Мне бы помогли», — поспешно добавляю я. «Но я не хотела просить об этом отца. Хотела доказать ему, что справлюсь сама. А главное, не давать ему подсказок, где меня искать. А мама не должна была ни о чем узнать, чтобы не передать Нане. Она старенькая и болеет, ей недолго осталось. Поэтому мне не хочется ее расстраивать. Глазам подступают слезы, и мой первый порыв — рассмеяться, чтобы их прогнать. но я оставляю все как есть. Ну и пусть он увидит, что мне не хватает бабушки». «Вы постоянно поддерживаете связь?» — мягко и осторожно спрашивает Седрик. «Я могу лишь пожать плечами». «К сожалению, нет. Мы часто разговариваем по телефону. Каждые пару дней я пишу ей письма и даже время от времени получаю ответные. Но не навещала я ее уже давно. Как только найду настоящую работу и начну чуть больше зарабатывать, я больно прикусываю язык. Не хотела, чтобы до этого дошло. Он не должен считать меня бедной, ноющей девочкой. Разве не из-за того же пострадали наши отношения с Тристаном? От жалости и его потребности все устраивать за меня, вечно ото всего меня спасать, в первую очередь от меня самой. Я прочищаю горло. Нана сильная, она продержится до тех пор. Смена темы, немедленно. Плакать на первом свидании — не вариант. Как ты поступаешь со своей кошкой, когда уезжаешь в экспедиции? Он ведь не может упрекать меня в том, что я проверила его профиль. В этом нет ничего плохого. Любая бы так сделала. Или нет? Не подумай, что я выслеживала тебя в Инстаграм. Это все Оливия. Я бы и сам так сделал, успокаивает меня он. Но у тебя его нет. Нет. То есть он как минимум попробовал. Интересно. Мистер Вейн, так его зовут, стал бы превосходным корабельным котом, но так как мы вылавливаем рыбу из моря ради науки и выпускаем обратно живой столько, сколько можем, он останется дома охранять квартиру. Мой однокурсник будет о нем заботиться. Значит, ты живешь один с котом, Седрик Бенедикт. И однокурсник приходит нянчить кота, не друг. В нерешительности из-за того, о чем спрашивать дальше, комментарии Лизы про «нет друзей», «одиночка» не идут у меня из головы и совершенно не согласуются с этим внимательным парнем напротив. Я тянусь к корзине с хлебом. Та же идея, очевидно, пришла на ум и ему. Мы оба на мгновение замираем и, держа руки в воздухе, смотрим друг другу в глаза. У Седрика подрагивает уголок рта. Я опускаю ладонь в корзину, он делает то же самое, и тыльные стороны наших пальцев соприкасаются ничуть не случайно, а абсолютно осознанно. И у меня внезапно начинает покалывать в животе. Я провожу языком по нижней губе, как рефлекс, который не удается сдержать, и чувствую его взгляд на моих губах. «Кстати, эта фишка с неузнаванием друг друга отлично работает», — весело замечаю я. «Теперь буду знакомиться только с теми, кто для этого не подходит. Так можно пропустить всю ненужную ерунду про любимые сериалы, любимую музыку, любимую погоду и сразу перейти к важным вещам». «Да», — тянет он. «Но давай обсудим то, что тяжело переваривать после еды, чтобы не испортить себе аппетит. Тогда я с удовольствием расскажу тебе, что у меня нет любимого сериала. Их надо делить по жанрам. Любимый научно-фантастический сериал, любимый документальный, фэнтези, приключенческий про гангстеров». «Так вот чем он занимается, когда прогуливает лекции. За поем смотрит сериалы?» «Про пиратов». «Черные паруса», — вырывается у меня. «Забудь все остальное, мало кто знает этот сериал. Но если тебе нравится, как играют симпатиями зрителей в «Игре престолов», то посмотри «Черные паруса» и удивишься, как далеко в этом можно зайти». Улыбка Седрика меняется, и теперь кажется, что он обнаружил тайную сообщницу в моем лице. «Мы поладим, Билли. Или как, по-твоему, почему моего кота зовут Чарльз Вейн?» Знаменитый английский пират XVIII века, персонаж сериала «Черные паруса».